Стремление народов к Индии, сближая их лишь внешне, сближение, основанное на корысти, отравляет человеческое общение, потому что торговое сближение есть профанация, искажение евхаристии, то есть общение, основанного на знании. В санитарном отношении производит травматические эпидемии и, как естественные их последствия, другие заразы, которые в силу удобств сообщения еще усиливаются, распространяются. Это стремление, способствуя разделению народов на сословия, производит профессиональные болезни, а, развивая городскую жизнь, не только устраняет человечество от разрешения продовольственно-санитарного вопроса, но и создает самую антигигиеническую форму общественной жизни, потому что город антигигиеничен по существу. Он источник и рассадник болезней. И если бы деревня через постоянный прилив лучшей, чистейшей крови не возрождала его, он не мог бы и существовать. Но город не только обновляется деревенской кровью, но и снабжает село своею испорченную. Вопрос о том, какой из этих токов, городской ли, болезнетворный, или же сельский, здоровый, возьмет перевес, допуская даже, что отношение сельского населения к городскому не перейдет принимаемой некоторыми гигиенистами нормы 3:1. Деревня совершенно не нуждалась бы в искусственной гигиене, если бы не подвергалась эксплуатации города, благодаря коей пользуется и тесным помещением, и часто нездоровой пищей. Деревня была бы даже радикальным средством всеобщего оздоровления, если бы город своим знанием помог ей в этом, вместо того, чтобы вынуждать ее обратить земледелие в способ извлечения наибольшего дохода, наибольшего истощения земли. Лучший медицинский совет, который может дать гигиена городу, городскому западу и всему миру, если она не будет служанкою торгово-промышленного направления, это возвратиться в село из городов, этих, по выражению Руссо, очагов нравственной и физической заразы, но не с целью, конечно, подчинения слепой силе природы, а с целью обратить ее в целебную, животворную силу, в орудие исцеления, оживления. Гигиенический вопрос возник в городах, потому что город антигигиеничен по существу. Болезнями сопровождается фабричное производство, но и потребление приносит болезни. То есть вся искусственная жизнь города болезнетворна. Конкуренция производит нравственные боли. Словом, весь юридико-экономический быт есть столько же нравственное искажение родового, как и здорового сельского быта в патологический городской. Вся история, как история цивилизации, искусственной культуры, то есть превращение села в город, есть уклонение от продовольственного вопроса и развитие антигигиенического быта. Нынешнее политическое состояние мира есть самое крайнее уклонение от гигиенически-продовольственной цели. Самый союз Англии и всего торгово-промышленного Запада с фаталистическим исламом и неземледельческими кочевниками против земледельческой России есть борьба стран, производящих болезни и не производящих хлеба, против народа, вынужденного истощать землю и могущего давать здоровье, но дающего пока только болезни, как голодный тиф и тому подобное. Если бы город передавал полям не только всю накопляемую им гниль, чего, однако, нет, но даже и пыль, и дым, то и тогда мануфактурный промысел, то есть обращение живого вещества в мертвое, а родственных отношений родового быта в болезненные торговые, то есть в быт юридико-экономический, а также уклонение от животворного дела села, делали бы его антигигиеничным и антихристианским. Между тем город не только не возвращает всей производимой им гнили полям, но, потворствуя фаталистическому исламизму, поддерживает вместе с тем чуму и другие болезни, так как ислам, означая буквально «безусловная покорность», в данном случае является покорностью чуме, богохульно отождествляемой с волею Божьей. Если при непосредственном соприкосновении двух сил, океанической и континентальной, весь мир из поля битвы обратится в единый храм, в этом храме соединятся и торгово-промышленная Англия, и весь Запад, ближний и дальний, носящий тот же меркантильный характер, а также и земледельческая Россия. Чтобы литургия могла объединить все эти народы в единой мысли, едином чувстве и действии, нужно, чтобы с ними совершилась перемена, или, правильнее, раскаяние в измене и возвращение к земледельческому единству, подобно тому возвращению, соединению с земледельческую общину торгово-промышленного класса, о котором говорилось выше. Так что, приглашая эти народы соединиться с нами на вечере любви, мы приглашаем их быть нашими учителями. Отношение земледельческой России к Англии и западным народам таким образом совершенно то же, что и земледельческой общины к торгово-промышленному классу. Но пока не совершилось это объединение, мы, молясь о всеобщем соединении, можем без нарушения кафолического характера церкви молиться и о христолюбивом крейсерстве, если оно останется верным своему долгу, о священных путях к Памиру, к могиле праотца и к другим прародинам, так как эти пути вместе с тем и средства к освобождению Китая и Индии. Мы можем молиться и вообще о всех средствах к обезопасению от Англии и к обращению ее на путь всеобщего долга. Но в Англии, несомненно, много великодушных элементов, много личностей, способных возвыситься над материальными и частными народными интересами и поступить так, как поступил Закхей-мытарь. Закхей-мытарь — начальник мытарей, то есть сборщиков налогов, и человек богатый, принимает учение Христа, каясь в прежних грехах. «Половину имения моего я отдам нищим, и если кого в чем обидел, воздам вчетверо». Евангелие от Луки, глава 19, стихи 2-8. Для Федорова имеет символическое значение кающегося индустриализма. Мытарь — это господствующая Англия, и если она не последует совету евангельскому вольно, то вынуждена будет к тому невольно. Когда Англия поставлена будет в необходимость призвать всех на защиту, тогда и узнает она, что парламент ее был голосом не общего предка, не заветом земли, почему земля английская и была не для всех матерью. Между Россией и Англией гораздо больше точек к соединению и единству, чем к разделению и вражде. И та вражда, которая между ними ныне, могла бы кончиться еще до захождения солнца первого дня воскрешения. Англия гораздо лучше знает тщету богатства и власти, чем те, кои никогда ими не пользовались. И она еще более может обнаружить энергии при отречении от этих благ, чем было ею высказано при их приобретении. Воспитанная широким простором океана, как Россия широким простором континента, мы в состоянии понять друг друга. Англичанин, по-видимому, сам тяготится своими дымными фабриками, туманными городами, и спешит при первой возможности в сельские коттеджи и замки, окруженные парками. Британец в состоянии понять всю грандиозность предприятия, обратить паровую силу океана в человеческое орудие, а подчиненные ему народы — в сотрудников этого предприятия. При выполнении же этого предприятия необходимы дружные действия России и Англии, континента и океана. И тот, кто в знаменательный для него день Рождества Христова самое почетное место отводит своим предкам, тот не может остаться чуждым делу воскрешения, долг этот должен говорить его сердцу. Как мелкие и ничтожны те причины, которые разделяют нас ныне, и как глубокие и велики те, что могут и должны соединить нас. А если бы такой союз состоялся, то все другие народы волею или сначала и неволею присоединились бы к нему. Магометанский Восток, окруженный со всех сторон христианами, вступая в храм, оставит оружие. И Дальний Восток, освобожденный от антихристианского давления, вступит в единение с принявшими на себя долг воскрешения и вместо нирваны разделит с ними этот долг. Тогда можно будет сказать, что литургия оглашенных уже кончилась, оглашенные сделались верными, третья часть литургии, литургия верных, начинается, то есть наступает третий день воскрешения. Необходимо заметить, что и об отношениях всех народов друг к другу вообще, и о наших отношениях ко всем другим народам в особенности, можно также сказать, что причины нас разделяющие мелкие и ничтожны. Причины же, которые должны вести к нашему соединению, велики и глубоки. Местная литургия. Литургии местные приготовляют к литургии вселенской. Призывная комиссия и ее испытательно-воспитательное значение. Но прежде чем приступить к изложению этой священнейшей части служения, мы должны возвратиться к общине, к приходу, и рассмотреть действия литургии в этом небольшом кругу, коего численность определяется возможностью личного знакомства всех его членов, и от надлежащего устройства коего зависит строй всей церкви. Литургия должна знакомство превратить в дружество, а наука должна всех сделать и познающими, и предметом знания. В этом случае и субъект, и объект знания будут тождественны. Под руководством врачей душ, то есть священников, и врачей тела, медиков, учащиеся должны производить психофизиологические опыты над своими собственными личностями, то есть исследования органических отправлений, темпераментов и способов подчинения чувственных наклонностей, пост в религиозном смысле, а диететика в научном освобождают образ жизни от состояния или богатства и ставят его в зависимость от исследования. Исследования над осязанием, зрением и вообще внешними чувствами в каждом организме Вундт, Фехнер, Вебер. Исследования физиогномические и наблюдения над психическими состояниями в видах открытия соотношения между наружными и внутренними явлениями, чтобы по первым можно было знать о последних. Исследования наследственности, темпераментов, наклонностей, ощущений и вообще всех отправлений, из которых слагается личность. Вебер, 1795-1878, анатом и психофизиолог, создатель различных методик и приборов для изучения органов чувств, заложил основы экспериментальной психологии, развитой в трудах Фехнера и Вундта. Фехнер, 1801-1887, физик и психолог, развивал идеи психофизики. Вундт, 1832-1920, физиолог, психолог и философ, создатель первой в мире психологической лаборатории, подчеркивал значение непосредственного опыта, самонаблюдения, исследования фактов сознания как основного предмета психологии. Руководство при производстве этих исследований принадлежит врачу и священнику, потому что только такие исследования и дадут им возможность исполнить надлежащим образом их обязанности и вложить душу в их деятельность. В литургию первоначально входили все таинства, то есть эти таинства были общим делом всех. Чтобы восстановить старину и устранить новшества, состоявшее просто в послаблениях, нужно, чтобы вся община приход была восприемником при крещении, крестным отцом каждого новорожденного сочлена, то есть, чтобы вся община принимала на себя обязанность давать всем воспитание, завершением которого будет публичное, всею общиною приходом производимое испытание. Как и крещение, испытание должно производиться между литургией учащихся, оглашенных, и литургией совершеннолетних, окончивших курс верных. Учащийся должен дать объяснение храма и всей иконописи, то есть сдать экзамен из всеобщей и местной священно-всемирной истории. Испытание не ограничивается храмом и оканчивается на вышке, в больнице, на кладбище, в поле. Учащийся объясняет значение суточной и годовой литургии в храме и вне храма, то есть свое тягло и подушную повинность в санитарном и продовольственном вопросах или долг воскрешения. При браках община-приход занимает место посаженного отца, ибо брак заключается для исполнения родительского дела. При погребении община делается душеприказчиком, строителем души тел. У некоторых отцов церкви, Федор Студит, погребение причисляется к числу таинств. Если литургия внутри храма есть таинственное исцеление души тел, то вне храма она должна быть врачебным и всяким другим человеческим пособием, утешением, например, скорбящих, то есть понесших утраты, осиротевших, овдовевших. Ибо если расположение, настроение, даваемое литургией в храме, не будет выражаться вне храма, то и молитва, и вера будут бесплодными, то есть не будет ни веры, ни молитвы. При вышеизложенных исследованиях каждым себя и притом постоянных, при взаимном сообщении этих исследований соучениками друг другу, чужая душа не будет уже такими глубокими потемками, то есть души не будут взаимно чуждыми, и наружность не будет так обманчива. Тогда станут возможными сближение людей по внутренним, душевным свойствам, психическая группировка, классификация, психический подбор, или, правильнее, выбор в виде дальнейшего труда. Знание даст прочное основание для дружества, и психология найдет свое приложение к психократии, которая есть общество, держащееся внутреннюю силою, а не внешним законом, как государство или общество юридическое, из которого изгнано чувство, вынута душа. Психократия держится силою, направляющую человека к труду воскрешения. Она такое общество, в котором знание определяет как нужды каждого, так и его способности к тому или другому делу в общем отцовском деле. И на этом основании определяются как подушная подать каждого, то есть его служба обществу, так и душевой его надел. Психократия, таким образом, есть не царство бестелесных, бесплотных духов, а вложение души во все материальные отправления. Конечно, нечего думать при нынешних средствах о полном проявлении души во внешность. Невозможно это, во-первых, по причине наследственной склонности к скрытности и вообще ко всем порокам, и, во-вторых, потому что наружность не располагает достаточными средствами для всестороннего выражения души. Человек не обладает в настоящее время ни полной способностью самооткровения, ни способностью проникнуть во внутреннюю глубину другого существа. Для того, чтобы раскрыться, показать и вместе понять себя, человечество должно воспроизвести себя из простейших элементов, и не в подобном только или сокращенном порядке, но в действительном, через все индивидуальности, через кое проходили эти элементы, исследование сынами самих себя в отцах, отцами в сынах, узнавание братьями себя в близких и дальних своих братьях. Иначе не будет полного взаимознания, как без палеонтологии не может быть и полной зоологической классификации, то есть без внесения в классификацию посредствующих исчезнувших видов. Вопрос психократический есть вопрос о всеобщем воскрешении. Пораженные трудностями, которые для многих кажутся непреодолимыми, мы не должны забывать, что в случае неосуществимости полной взаимности мы осуждены на такое одиночество, на такое разобщение, что не можем быть даже уверенными, что тот внешний мир, который мы только созерцаем, есть общий у всех нас, то есть не можем быть убеждены даже во взаимном существовании друг друга. Нам остается на выбор или полное одиночное заключение, или всеобщее воскрешение, в котором и полное взаимознание. Иначе, или ни Бога, ни мира, ни людей, или же все это в совершенной полноте. Недостатки нашего начального объединения выказываются в его бессилии против смерти, а потому оно и служит только средством для высшего объединения, всеобщего воскрешения. Благо, приобретенное в нас, сравнительно с наследственным, незначительно, а потому, высказываясь сами, мы выражаем и жизнь наших родителей, наших предков, а вышеупомянутые психофизиологические наблюдения, производимые повсюду, послужат средствами или данными для выводов законов наследственности. Руководствуясь же сими последними, мы получим возможность мысленно восстановлять образы предков как необходимые условия действительного воскрешения.